Глава 36. В следующие несколько дней до свадьбы у меня развилась настоящая паранойя. Везде, где бы ни находилась, будто кожей ощущала присутствие Кейдена. Постоянно оглядывалась, озиралась по сторонам, а примерка свадебных платьев стала целым испытанием. Казалось, что двери салона сейчас распахнутся и явят гада бывшего. В жутко напряженном состоянии я выбрала непышное белое платье с длинным шлейфом, к нему шляпку с вуалью и удобные туфли. Не вычурно и элегантно. Рилану понравится. Пока я переодевалась за ширмой примерочной, в салон зашли две девушки, и я подглядела через щель и немного расслабилась. Но в следующую минуту снова напряглась, услышав знакомое имя. «Представляешь, вчера мать Кейдена Эстли приходила к моему отцу с предложением о женитьбе». «Да ты что?» «Предлагали поместье на берегу Хеврона и счет в банке». «Думали, смогут так дешево купить мой титул». Заливисто рассмеялись девицы, а я припала к ширме, внимательно прислушиваясь. «Из-за развода он лишился работы в министерстве и вряд ли с новым титулом снова дослужится до главного менталиста. Эту должность уже занял мой кузен. И на что эти Эстли надеялись, когда пришли на порог нашего дома?» Снова смех, а мне прямо бальзам на душу. «Но он так красив! У меня мурашки по телу, когда его вижу!» — понизила тон девушка, но я услышала каждое слово. «Этого у него не отнять, конечно, но лучше иметь страшненького мужа, чем терпеть вечные измены красавца!» Девушки рассмеялись так громко, что продавщица выбежала из подсобного помещения и помчалась к новым посетителям, одна из которых выходила замуж, но явно не за моего бывшего. Интересно, в Лисбурге люди говорят хоть о чем-то, кроме нашего развода? Не мудрено, что меня паранойей накрывает. Значит, Кейден не оставляет попыток найти себе титулованную жену. С его внешностью и деньгами не удивлюсь, что найдет подходящую особу. Скорее бы, может, от меня отстанет. Пока девушки увлеченно изучали ассортимент салона, я незаметно проскользнула к выходу. Уолтон сопроводил нас с организатором к экипажу, и мы поехали в кондитерскую, чтобы заказать торт на торжество. Я выбрала белый трехъярусный с лепестками и жемчужинами из глазури. На том и закончилась подготовка. Завтра на рассвете мы с Риланом отправимся в храм, где состоится таинство бракосочетания, и жрец нанесет на наши запястья магическую вязь. Только тогда можно будет поехать в загородное поместье встречать гостей. Как назло, именно сегодня на Рилана свалился ворох неотложных дел по работе. Ужинать пришлось без него. Мы с Элоизой сидели за столом одни, вяло перекидываясь фразами. Я дико устала и с нетерпением ждала, когда наступит отпуск. «Я примерила на Офелию наряд на свадьбу. Идеально подошел. Она так мило улыбалась, что я прослезилась. Растет не по дням, а по часам». Я тоже улыбнулась, вспомнив крохотное личико дочери, но отец ее подлый никак из мыслей не шел. «Кейден отчаянно ищет новую титулованную жену», — зачем-то донесла до Элоизы сплетню. «Наверное, мне сейчас необходимо об этом поговорить, чтобы отпустить ситуацию». Я слышала, как это обсуждали девушки в свадебном салоне. «Аннушка, мне показалось? Или ты испытываешь грусть по этому поводу?» Вздернула она меня неожиданным вопросом, на который я натужно рассмеялась и замотала головой. «Вовсе нет. Не грусть это, а страх. Я постоянно ожидаю подвоха, живу в постоянном напряжении и мечтаю избавиться от преследований Кейдена. Может, когда он женится, то сразу от меня и Офелии отстанет?» «Скорее всего, так и случится. Но предугадать поведение Кейдена сложно», — подложила она мне овощей в тарелку. «Покушай. Сил надо набраться и лечь пораньше. Не думай о нем. В поместье мы в безопасности. За его пределами тебя охраняет Уолтон. Завтра ты станешь женой красивого, богатого и благородного мужчины. Радуйся жизни, Аннушка!» Окутала она меня заботливой улыбкой. По навету Элоизы, сразу после ужина я отправилась в покои, устроилась в уютной постели, укрылась мягким одеялом и уставилась в потолок. Долго разглядывала лепнину, стараясь прогнать дурацкие мысли. Так и не поняла, каким чудом уснула, как только закрыла глаза. Наутро подскочила с кровати, как ужаленная. Почему-то показалось, что проспала церемонию. Не вспомнила, что мне снилось. Потерла заспанные глаза и посмотрела на настенные часы. С облегчением выдохнула. Еще куча времени впереди, но лучше перестраховаться и уже сейчас заняться сборами. Рилан будет ждать меня в храме, как и положено жениху. Интересно и волнительно испытать то, через что когда-то прошла Анна с Кейденом. Ну вот опять я о нем думала. Ощущение такое, что мысли о бывшем мне кто-то специально внушает, чтобы свести с ума. Но воздействовать ментально на меня этот гад не мог. Я ни на секунду не снимала защитный амулет. Кстати, о нем. Я подошла к зеркалу и сняла с шеи артефакт. К сожалению, он никак не вписывался в свадебный образ, поэтому пришлось положить его в маленькую белую сумочку. Приняла душ, облачилась в халат и села напротив трюмо в ожидании команды организатора торжеств. Не успела я гребнем по волосам прочесать, как в покой ввалились девушки в строгих костюмах. Все по форме, как на подбор. Накинулись на меня с порога, выполняя свою работу под предводительством главного. В этой дикой суете я с удовольствием забыла обо всем на свете. Образ невесты получился таким, каким я его задумывала, даже лучше. Я сама походила на того ангела, которого создала из хрусталя. Безумно красивая невеста. Надеюсь, сегодня никто и ничто не омрачит этот счастливый день. Под охраной верного Уолтона меня привезли в Кролисбурга, в храм плодородия. От его величия захватывало дух. Не знаю, какой волшебный архитектор его построил, но низкий ему поклон. Потрясающее каменное здание с башнями-пиками и серебристыми крышами, переливающимися на солнце. У помпезного входа меня ждал послушник в белом одеянии. Уолтона внутрь не пустили. Он передал меня в руки служителя и остался за пределами храма. Внутри было не менее красиво, чем снаружи. Этакий королевский дворец с необычайно высоким купольным потолком. Вокруг тысячи магических ламп, чаши с открытым огнем украшали каменный пол. А в конце необъятного зала возвышался постамент, окруженный мерцающими шарами. Ощущалась сила древней святыни, которая заставляла идти вперед осторожно и тихо. Но когда на постаменте появился Рилан в белом свадебном наряде, я с улыбкой ускорила шаг. Рядом с ним, в длинной мантии, стоял старый жрец со скрещенными на груди руками. Послушник помог мне подняться по ступеням и с поклоном удалился из зала. Мы с Риланом повернулись друг к другу и посмотрели глаза в глаза. Мне очень хотелось прикоснуться к жениху, обнять и признаться, что сегодня он красив как бог. Но между нами стоял жрец, который потянул руки к потолку и скрипучим голосом заговорил. Перед лицом светлых сил я сочетаю браком этого мужчину и эту женщину. Да будут они едины отныне и навеки. Верность, сила духа, забота — три столпа, на которых держится семья. Согласны ли вы принадлежать друг другу отныне и навсегда? «Согласна», — ответила сразу, как на меня посмотрел жрец. «Согласен», — уверенно ответил Рилан и одарил меня обожаемым взглядом. «Так тепло стало на сердце, как никогда». «В знак скрепления двух родов, Клиффорд и Бошан, прошу Рилана покрыть мантии плечи Аннабель в знак покровительства и защиты». Протянул он Рилану красную накидку, расшитую серебром. Я повернулась к жениху спиной и ощутила, как мягко на мои плечи ложится ткань. «Принимаешь ли ты титул графа Бошан?» — спросил старик у Рилана. «Принимаю». Я повернулась к нему лицом, и жрец показал жестом, что нам нужно взяться за руки и вытянуть их вперед. «Этой магической лентой Я связываю ваши запястья и скрепляю добровольный союз двух любящих сердец». Красная лента, будто живая, овела наши руки и вмиг вспыхнула алым огнем, обжигая кожу без боли. Испарившись пеплом в воздухе, она оставила после себя на наших запястьях вязь в виде странных серебристых иероглифов, въевшихся под кожу. Пока я разглядывала рисунок, не заметила, как жрец исчез. Пламя в чашах тут же вспыхнуло, ярко подсвечивая путь к выходу из храма, двери которого распахнулись сами собой. Не разжимая рук, мы с Риланом медленно прошли через зал и вскоре оказались за его пределами. Только тогда, на глазах охранника и магов-кучеров, мы обнялись. «Поздравляю, жена моя», — шепнул он. «Поздравляю, муж мой», — заулыбалась в ответ, чувствуя небывалую радость. «Вот и все. Род Бошан приумножился, и пора это отметить».